Суббота, 21 июня, 10:00, Управление полиции, Гамбург. С утра, после нескольких часов сна и холодного, освежающего душа, Фабель чувствовал себя не столько бодрее, сколько собраннее. Как и договаривались, Вернер Мейер в начале 9-го доставил в управление Вольфганга Айтеля, а команда под началом Пауля Линдемана — его сына. Отца и сына посадили в разные комнаты для допроса, но оба наотрез отказались вести беседу без своих адвокатов. Оба негодовали, бесновались и грозили самыми страшными карами распоясавшимся полицейским. И Фабель знал, если не удастся сходу обогатить следствие новыми фактами, уличающими Айтелей, то начальство задаст ему такую головомойку, что мало не покажется. Сила миллионеров Айтелей была видна хотя бы потому, что в холле управления уже топтался десяток адвокатов во главе с маститым Вильфридом Валькесом. Фабель прорысил через просторный холл так быстро, что адвокаты, бросившись к гаупткомиссару, догнали его только у лифта. Фабель крикнул весело: «Доброе утро, герр Валькес!» Заскочил в кабинку и был таков. Вслед ему неслась возмущенная тирада Валькеса. Фабель позвонил из своего кабинета Вернеру Мейеру в комнату для допросов. «Там внизу чертова уйма адвокатов. Скажите Айтелю, что он имеет право на одного. То же касается и его сына. И потом передайте обоих Айтелей ребятам из отдела финансовых и корпоративных преступлений. Пусть они их для нас разогреют». Затем Фабель набрал номер Сюзанны в Институте судебной медицины. Накануне вечером он позвонил ей сразу после Шпейхерштадта и был поражен искренней тревогой в ее голосе, даже испытал приятный укол вины за то, что кого-то заставляет беспокоиться. Уж сколько лет никто не волновался за его жизнь, разумеется, кроме подчиненных, которым по службе положено переживать за начальника. Фабель заверил Сюзанну, что все в полном порядке, но ему нужно опять в управление полиции, и ей придется спать одной. Теперь он звонил посоветоваться, обсудить свою новую версию о Витренко. «Что ж, звучит правдоподобно», — сказала Сюзанна без особого убеждения в голосе. «Что ты можешь против этого возразить?» «Да вроде ничего. Думаю, ты прав. В основном. Никаких профессиональных аргументов в голову не приходит. Смущает только количество участников». «Что ты имеешь в виду, Сюзанна?» «Получается, что наш серийный убийца действует не в одиночку. Или даже вообще не действует, а просто руководит убийствами. Помнишь знаменитого Чарльза Мэнсона в Америке? Массовое убийство в двух домах. При этом в первый дом Мэнсон даже не заходил, а из второго улизнул до начала резни, отдав приказ уничтожить связанных жертв после его ухода. Строго говоря, Мэнсон никого собственными руками не убивал. Он был манипулятором, вдохновителем кровавых актов». Фабель обдумывал слова Сюзанны. «Дело Мэнсона он когда-то досконально изучал. Этот негодяй сплачивал свое семейство сексом, спал со всеми женщинами в своей группе. Точно так же улавливал души своих поклонниц и Свенсон, спал с ними, превращал в слепое орудие. Так было и с Марлис Менцель, и с Гизеллой Фром». Фабель помнил, что в общении с Гизеллой он постоянно чувствовал невидимое присутствие Свенсона. Было тяжко видеть, до какой степени она марионетка этого безжалостного чудовища. Фабель громко вздохнул, отгоняя призраков прошлого. «Я тоже пока теряюсь в догадках, Сюзанна», — сказал он. «В данный момент мне кажется, что Ветренко убивал собственными руками. Если я прав, он воспринимает себя прямым наследником кровавого Свена, великого любителя приносить человеческие жертвы. Был такой король у викингов, заслуживший прозвище Кровавый. И нужно сильно постараться, чтобы получить такое прозвище от кровавых головорезов. Предтеча российского Ивана Грозного». Фабель слышал взволнованное дыхание на другом конце провода. «Бога ради, будь осторожен, Ян. Смотри в оба». В полдень в кабинет заглянул Вернер Мейер и доложил, что 4 следователя из отдела финансовых и корпоративных преступлений работают парами с Вольфгангом и Норбертом Айтелями. «Их шеф Маркман считает, что дело не выгорит», — хмуро добавил Вернер Мейер. «Из Айтелей ничего не вытащить, а на основе имеющихся общих подозрений прокуратура не даст добро на обыск в их офисах. С другой стороны, если мы не получим доступа к документам в компаниях «Галиция Трейдинг» или «Айтель Импортинг», нам не продвинуть дело дальше общих подозрений. Замкнутый круг». Фабель, понимающе кивнул. Ему уже звонил главный прокурор Хайнер Гёц, интересовался, достаточно ли серьезное основание для допроса таких заметных общественных фигур, как Айтели. Фабель работал бок о бок с Гёцем много лет и уважал его. Гёц всегда действовал осторожно и методично и не любил спрямлять углы, когда вследствие что-либо не вытанцовывалось. Фабель знал также и то, что Гёца на пушку не возьмешь. Ему нельзя скормить плохо обоснованную версию в надежде на то, что в торопях он ни в чем не разберется. Поэтому Фабель крепко рисковал, раскручивая историю с Айтелями, не имея на руках серьезных улик. Единственное, чем мог помочь Гёц, это не давить, немного помешкать в рамках предоставляемого законом времени и дать гаупткомиссару некоторую свободу действий. В этой ситуации Фабель и не заикнулся о своем желании задержать Максвейна на основе туманных подозрений. Глупо попусту напрягать прокурора. Возможно, Максвейн и без ареста пойдет им навстречу и расколется. «Ребята Маркмана откровенно говорят, что им не за что зацепиться», — добавил Вернер Мейер. «Они работают без настроения. Им нужны факты и документы». Фабель остановил его жестом, снял телефонную трубку и набрал номер сотового телефона старшего Ветренко. Тот ответил, хоть и с акцентом, но на безупречном немецком. «А, герр Фабель, добрый день. Не ожидал, что вы позвоните так скоро». Фабель изложил свою проблему: тупик в деле Айтелей и угроза неприятностей со стороны прокуратуры. «Мне нужны полновесные факты, чтобы задержать Айтелей и обыскать их офисы. Только через Айтелей мы можем выйти на организацию вашего сына». Украинец долго не отвечал, затем произнес: «В данный момент ничего интересного я вам сообщить не могу. Попробую что-нибудь выяснить до вечера. Давайте встретимся сегодня в 20:00 на складе в Шпейхерштадте». Фабель повесил трубку и с решительным видом сказал Вернеру Мейеру: «Позовите Марию. Вместе пойдем в БАО». По пути к кабинету Фолькера Мария вручила Фабелю несколько скрепленных страниц и скороговоркой доложила: «Я собрала сведения о Ветренко. Думаю, это все, что мы можем узнать из официальных источников. Насколько я поняла, подразделение «Беркут» более или менее соответствует нашей группе ГСГ-9 «Борьба с терроризмом и организованной преступностью». Сотрудники «Беркута» — хорошо обученные бойцы. Я звонила в киевский штаб. Отвечали вежливо, но про Ветренко говорили без особого желания. По их словам, он был ведущим экспертом по исламскому терроризму, в основном благодаря опыту, полученному в Афганистане и Чечне. Единственное, чего я от них добилась, прислали факсом послужной список Ветренко. Он уже переведен. И в нем меня заинтересовала одна деталь. Посмотрите. Они остановились, и Мария показала соответствующий абзац в переводе. Ветренко прослушал в Одессе двухнедельный курс о серийных убийцах. Фабель хмыкнул. «По-моему, вы говорили, что мой подробный отчет о действиях серийного убийцы Гельмута Шмида Европол распространял и на Украине?» «Да». И я могу на что угодно поспорить, что в Одессе рассказ о Гельмуте Шмиде был частью учебного курса. Фабель ощутил волнение, которое испытывает охотник, когда чует рядом дичь. Вот отчего нам казалось, что мы имеем дело с классическим примером из учебника по психологии серийных убийц. Это и было простым воспроизведением примера из учебника. А меня для своих электронных посланий он выбрал потому, что читал мою статью о серийных преступниках. Вернер Мейер издал горький смешок. И воображал, что вас легко удастся направить по ложному следу. Надеялся, что вы схватитесь за хорошо знакомую вам версию. «Да только вы на это не попались», — добавила Мария. Фабель вернул ей листочки факса. «Ладно». «Вперед!» — сказал он. Секретарь попытался остановить Фабеля и его подчиненных, но те решительно прошли мимо него прямо в кабинет Фолькера. Тот беседовал по-английски с сидевшими напротив него двумя мужчинами в штатском. Очевидно, это были сотрудники ФБР. После трагедии 11 сентября 6 агентов Федерального бюро расследований работали в Гамбурге на постоянной основе. Увидев Фабеля в сопровождении Вернера Мейера и Марии Клей, Фолькер сначала раздраженно нахмурился, затем смягчил свою первую реакцию широкой улыбкой. «Что-нибудь очень срочное, герр Гаупткомиссар?» — спросил он. Фабель ничего не ответил, только многозначительно покосился на американцев. «Извините, господа», — сказал Фолькер, — «мы вернемся к нашему разговору немного позже». Американцы покорно встали и вышли. Фолькер небрежным жестом пригласил сотрудников уголовного розыска присаживаться. Фабель угадал, что небрежность жеста намеренная. Фолькер хочет его заранее взбесить, чтобы лучше контролировать предстоящий разговор. «Мы беспокоим вас, герр Оберст Фолькер», — отчеканил Фабель, — «по важному и неотложному вопросу. Я намерен созвать пресс-конференцию по поводу тех убийств, которые я расследую», — солгал он, играя ва-банк. «Следует разъяснить общественности некоторые вещи. Собственно говоря, я собираюсь оказать вам что-то вроде услуги», — добавил Фабель с холодной улыбкой. «О, что за услуга?» «Я подготовил заявление, в котором я решительно отрицаю то, что БНД покрывает убийцу, бывшего офицера украинской антитеррористической службы Василя Ветренко, ибо видит в нем полезный источник информации относительно Аль-Каиды и других исламских террористических организаций». Было заметно, как окаменело лицо Фолькера. Ему стоило огромных усилий не выдать своих подлинных чувств. А Фабель продолжал в том же лукавом духе. «Я намерен особо упомянуть тот факт, что вы лично никогда не прибегаете к услугам отпетых уголовников, и все противоположные утверждения являются не более чем пустыми слухами». Фолькер зло оскалился. «Вы не посмеете». «Не посмею что? Защитить вашу репутацию от безобразных слухов? В настоящий момент просто не существует никаких слухов на эту тему!» — в бешенстве процедил Фолькер. Фабель посмотрел на часы. «Вы уверены?» — насмешливо протянул он. А я думал, что Штерн или Гамбургер Моргенпост уже получили от некоего анонима пакеты, соответствующие клеветнической информации. Если не получили, значит, вот-вот получат. «Нет, вы не посмеете», — повторил Фолькер уже без прежней уверенности. «Герр Оберст Фолькер, давайте перейдем к делу. Некогда. Вы торжественно обещали делиться со мной всей информацией, необходимой для расследования убийств. Самое время это обещание выполнить. Начнем с Айтеля и его связей с киевским картелем, который незаконно наживается на планах по развитию гамбургского городского хозяйства. Сотрудники отдела корпоративных и финансовых преступлений сейчас как раз допрашивают обоих Айтелей, отца и сына. И я очень надеюсь после встречи с вами, герр Оберст, спуститься к нашим ребятам с такими фактами в руках, чтобы получить ордера на арест обоих и на обыск в их офисах. Кроме того, я хотел бы узнать, где и как мне найти бывшего товарища Ветренко и главных его сообщников. Если вы во всем пойдете мне навстречу, то прискорбная утечка документов в СМИ может и не случиться, равно как и упомянутая мной пресс-конференция в вашу защиту. Фолькер вперил в Фабеля мрачный взгляд. «Надеюсь, вы понимаете, герр Фабель, что я в силах очень, очень усложнить вашу служебную жизнь. Спасибо за любезное напоминание, герр Фолькер, особенно при наличии двух свидетелей. Послушайте, Фабель, вы как-то ложно трактуете нашу работу. По-вашему, мы ничем не занимаемся, кроме темных пакостей?» Фабель пожал плечами. «Я полицейский. Я привык опираться на факты. И пока что факты говорят не в вашу пользу. Вы упрямо скрывали от меня информацию, без которой следствие не могло двигаться вперед. У вас свои виды на Ветренко, вы намеренно оберегали его. У вас свои планы, ради осуществления которых вы готовы на все». Фолькер желчно рассмеялся. «А разве у вас нет своих планов, ради осуществления которых вы готовы на все? Вы — высокопоставленный сотрудник уголовного розыска, и пользуетесь этим, жестко ломаете всех и вся под свою версию. Вы отрицаете, что у вас есть договор с Ветренко о его защите в обмен на его сотрудничество?» «Нет. Подобного рода договор существует, но в нем нет пункта о том, что ему и подобные безобразные убийства сойдут с рук. Надо сказать, наши американские друзья в подобных случаях куда менее брезгливы, чем мы. Они готовы хоть с самим дьяволом торговаться, если через него можно добраться до тех, кого они ловят. Мы определенную грань никогда не переступаем. Если Ветренко действительно повинен в тех преступлениях, которые вы расследуете, то мы, разумеется, защищать его не станем, даром что он для нас во многих отношениях очень ценный человек. Вы так яростно упрекаете нас в том, что мы не делились с вами всей информацией. Неужели вам никогда не приходило в голову другое объяснение нашей неоткровенности, кроме того, что мы негодяи, которым плевать на все моральные нормы? А есть другое объяснение. Фолькер вскочил и, опираясь руками о стол, наклонился к Фабелю. «Мы просто не знаем, можно ли вам доверять», — сказал он. «Вполне вероятно, что в вашем дражайшем уголовном розыске сидит стукачок. И, вероятно, именно он заложил Клугмана, которого я в свое время завербовал лично. Клугман был чертовски хороший сотрудник и замечательный человек. И вот он убит. Спрашивается, по чьей вине?» Фабель в свою очередь, тоже встал. «Вы тут туман напускаете, Фолькер. Норовите уйти от прямых ответов». «Нет, это вы туман напускаете. Любите, значит, факты? А разве не факт, что Клугман погиб из-за утечки информации? Его продал украинцам кто-то из работников гамбургской полиции. И, скорее всего, далеко не рядовой сотрудник. Возможно, криминаль-комиссар, а то и выше». Фабель ответил не сразу. Ему понадобилась секунда-другая, чтобы преодолеть растущую в нем бессмысленную ярость и перестроиться на более конструктивный разговор. «Вы хотите сказать, что относительно Ветренко вы помалкивали исключительно из боязни утечки информации за пределы управления полицией? Позвольте вам не поверить. А вы спросите Ван Хайдена. Он в курсе того, что кто-то из высокопоставленных полицейских снабжает Ветренко информацией, которая помогает срывать операции и сделки конкурирующих преступных групп. Пример — контакты с колумбийцами, которые закончились смертью Улугбая. Вы же сказали, что украинцам соответствующую информацию передал Клугман. Да, верно. Мы полагаем, за это его и убили. Но у Клугмана давно было чувство, что его украинский «друг», в кавычках, Вадим, почему-то отходит от него. Разумеется, работа под прикрытием делает человека параноиком. Ему постоянно мерещится самое худшее. Однако Клугман всерьез беспокоился, что у украинцев появились какие-то подозрения относительно него.